поржали, и стану просто медленно, с боями, отступать и ждать. Заводы в тылу будут работать, крестьяне, сеять хлеб, и заблокированные порты станут не столь критичны, хотя и не спорю, неприятны. Тем временем на оккупированных вами территориях развернется партизанское движение, всех не выловишь, и логистика будет сильно страдать. Параллельно, на Западном фронте, вам с австрияками придется воевать со всей остальной Европой, англичанам могущественная Германия еще менее приятна, чем Россия, со мной-то они еще надеются договориться, а тебя, прости за прямоту, станут давить изо всех сил. А если я ограничусь одной только Польшей и предложу тебе мир, предположил Вилли, я его не подпишу, улыбнулся я, мой народ ненавидит слабости потерю территорий, выбора у меня не будет, только до победного конца, а с учетом моих приготовлений война на истощение может затянуться очень надолго, вплоть до голода в твоей империи и ее союзников. Альтернатива, тебе не придется воевать на два фронта, а я смогу продавать тебе припасы. Покачав усами, Вилли принял промежуточное решение. Давай вернемся к началу. Лед тронулся. Глава 23. Принцесса – это не только художественный архетип или хотя бы окруженная флером сказочности и недоступности девушка. Принцесса – это девушка, которая большую часть жизни просидела дома под присмотром строгих нянек и учителей. Недаром принцессы сказочные любят так часто убегать из родного дворца. Нет, они в нем не пленницы, и некоторая свобода передвижения им доступна, но не всегда, не везде, и одного только желания пойти прогуляться бывает недостаточно. Когда каждая твоя прогулка – это специальное мероприятие, выезд, просто так решить с утра поеду-ка я туда-то не получится. Все это нужно согласовывать. До начала прошлого года Маргарита хлебнула такой жизни полной ложкой, и лишь в последний год, когда ее ценность в глазах Вильгельма и других родственников сильно возросла, ей стали разрешать планировать свой график свободнее, например, разрешили ездить на курорты и в Альпы, однако о короткой цепочке «хочу погулять просто так», «иду и гуляю» все равно приходилось только мечтать. Еще одно окошко возможности для меня, свою принцессу я при любой возможности брал с собой, на прогулки по Берлину и на увеселительные мероприятия. На часть таких прогулок мы брали с собой и Ксюшу, эта принцесса тоже скучает больше, чем ей бы хотелось, но еще больше, чем мы с Марией. Ее пребывание в Берлине скрашивает Рупрехт Мария Луитпольд Фердинанд Виттельсбах, старший сын баварского короля Людвига III, в отличие от остальных потенциальных женихов 21-летний, вполне приятный на внешность, упакованный на приемах в мундир кавалерийского обер-лейтенанта принц не уехал, а остался со вполне понятными для всех намерениями. Пришлось немного поговорить с Ксюшей, не гони, мол, в шею, а просто немного повеселись в его компании, без далеко идущих планов. Ксения, даром что девочка-подросток, воспитана на совесть, и слова «у нас тут критически важная дипломатическая миссия» для нее не пустой звук. Рупрехт неплох, да, не самодержец и наследник всего лишь германской провинции, однако представителем владетельного дома считается. Не обделенный харизмою, Ксюша в его компании часто смеется и с видимым удовольствием поддерживает беседу. Вилли укрепляется вторым династическим браком, а сам Рупрехт вроде не против, Ксения партия очень выгодная как ни крути, я немного расстроен, потенциал такого брака для России не очень, ибо все, что можно взять от немцев, я получу в приданое за Марго и союзный договор, но это гораздо лучше, чем выдавать Романову за Романова. И потом, Рупрехт немец, ревностный и добрый католик, в порочащих его связях не замечен, и, полагаю, семейные ценности будет блюсти получше Сандра. В Баварии опять же хорошо, климат приятный, кухня добрая, архитектура лубочная в хорошем смысле. В общем, держу за эту пару кулачки, осторожно надеясь на умение Рупрехта ухаживать за девушками. Надежд на самом деле мало, первая любовь, помноженная на выработанное воспитанием упрямство, страшная сила, но впереди еще вся Европа, и, если Рупрехт потерпит неудачу, ему на смену неизбежно придут другие. Четвертый день в Берлине порадовал не жарким осенним солнышком, отсутствием ветра и жизнерадостным, безоблачным небом, поэтому Вильгельму пришла в голову худшая из возможных идей – отправиться охотиться на фазанов. Я, как мог, усилил это мероприятие, пригласив Маргариту с Ксюшей и Рупрехта. Дамам охотиться нельзя, поэтому для них это просто верховая прогулка с пикником. Костюм для верховой езды подчеркивает фигурку моей невесты не так хорошо, как мне бы хотелось. Но слюнки текут и так, хороша. Полагаю, Вилли это затеял не только из-за очевидного желания порадовать ценного гостя, подразумевается, что я охоту люблю так же, как и вся аристократия, но и показать, насколько покалеченная рука не мешает ему скакать верхом и стрелять из ружья. Немецкий двор живет скромнее, поэтому своей охотничьей слободы у них не зародилось, несколько домов для егерей, чуть-чуть загонов с собаками и все. Я такое же оставлю после оптимизации, увы, развлекать дипломатических гостей охотой мне так и так придется. Земель охотничьих у Вилли тоже меньше, но зачем для досуга бешеные гектары? Отведу часть своих угодий для нужд состоятельных господ, за деньги давать дичь отстреливать. Так-то охоту вообще нужно упорядочить, наладить охотничьи билеты и зарегулировать отстрел зверья, но сейчас этого сделать физически невозможно, ибо много миллионов подданных охотой добывают прибавку к скудному столу и зарабатывают на шкурках и других трофеях. Скоротав неспешную конную прогулку приятной беседой, мы остановились на берегу поросшего осокой пруда. С другой стороны, большая поляна на фоне леса, прекрасно подходящая для жизни фазаньих семейств. Егеря и слуги принялись накрывать поляну, нагружая разложенные столы закусками и вином. Будем пить разбавленное, потому что вчера кайзер несколько переборщил, а дамам нужно беречь здоровье, а мы с Вилли спешились и вооружились ружьями. Дамы возжелали прокатиться еще, и Рупрехт отправился составлять им компанию. «Кузен, не возражаешь, если я выберу мишенью фазанов справа от того дерева?» Указал Вилли на сосну по ту сторону фазаньих зарослей. «Красуется, если целиться правее сосны, мешает солнце». «Никоим образом, кузен», — улыбнулся я. Егеря спустили собак, те устремились в кусты, а мы взяли ружья на изготовку. Вчера Вильгельм немного набрал очков в моих глазах, когда на пятом часу переговоров и на восьмой бутылке вина потер ладонями раскрасневшееся лицо и честно признался, что перебрал и не хочет говорить о важном на пьяную голову. Грош цена союзнику, который критически важные решения принимает в неадекватном состоянии. Прогресс, однако, имеется, мои аргументы и рамочные планы кайзеру нравятся, и за ближайшие дни, полагаю, мы с ним договоримся как надо, как мне надо. Собаки спугнули фазанов, и мы с Вилли подстрелили по парочке, спасибо покойному брату за уроки в путешествии, и поменялись сторонами по моему запросу. Вильгельм снова подстрелил двух, я одну, хотя шанс попасть во второго был. Пусть кайзер порадуется. Поменялись снова, 2-2, и снова, 2-1, с моим умышленным промахом, с радующимся победе и великодушно, но без снисходительности признающим мои умения Вильгельмом, это проклятое солнце в молодости слепит сильнее. Кузен, мы отправились к столикам, принц Рупрехт с дамами как раз успели совершить круг вокруг пруда. Поднялся ветер, Марго успела придержать шляпку, а Ксюша замешкалась. Головной убор угодил в воду, и Рупрехт, решившись за долю секунды, прямо верхом въехал в воду, замочив ноги по колено и немного зону седла. А ведь осень, плюс 10 где-то, вода ледяная, так что вполне тянет на самый настоящий рыцарский подвиг. Старайся, немец, делай мою сестренку счастливой, у Сандра все равно не получится. Контуры союзного договора были готовы к исходу вечера. Имеется ряд требующих дальнейшего обсуждения пунктов, но победе можно начинать радоваться уже сейчас. Вильгельм осознает перспективы моего плана, и не менее хорошо осознает пагубность войны на два фронта при поддержке таких качественных союзников, как австрияки и турки. Есть еще Италия, Испания и прочие страны, но они в этом уравнении с трогательным великодержавным шовинизмом не участвуют. Что-то, конечно, сделают, но это в пределах погрешности. В переговорах принимал и будет принимать участие японский посланник. Мы с Муцухито через посланника московского уже давно конкретику согласовали, так что устами командированного в Берлин японца говорил сам император. По моему возвращению в Москву жду в гости Арисугаву, с ним мы обсудим важные, секретные мелочи. Заглянет принц к Вильгельму, с теми же целями. Ну а финальной точкой его путешествия станет Лондон, как и у меня. Жалкая попытка усыпить бдительность англичан, но по неписанным правилам дипломатии положено. Еще мы с кайзером немного напрягли датского посланника. Домой из Лондона я буду возвращаться через Данию, и Копенгагену уготована участь стать местом основания Интерпола. Этой структуры пока не существует, а я не против поделиться политической славой его основателя с немцами и датчанами. Политическим сыском и делами Интерпол заниматься не будет, чистая уголовщина. Не принимать наших беглых политических Вильгельм, впрочем, тоже согласился, хоть и пытался поначалу делать удивленные глаза, мол, вообще не при делах. Так-то ерундовый жест, мир велик, и врагов моей страны под крылышко охотно примут в том же Лондоне, или Вене, или Париже, или Стамбуле, или... Ох уж это кольцо врагов. Я, соответственно, должен разворачивать куда-то еще представителей немецкой внесистемной оппозиции. Границы у нас ого-го, но мне, тем не менее, проще, если немец ненавидит своего, довольно либерального на самом деле императора, самодержавного кровавого сатрапа типа меня ненавидит и подавно, а потому ему и в голову не придет перебираться в Россию. Утро пятого дня началось, конечно же, с почты. Дагмара незримо и неслышно присутствует в резиденции Вильгельма с самого начала, через добавленных в мою свиту стукачей, на которых я просто забил. Лояльность императрицы преступлением не является до тех пор, пока это не станет для меня вредным. Юный Рупрехт слишком мелкая партия для нашей любимой Ксении. Прошу тебя, сын, позаботься о том, чтобы наша принцесса не слишком увлекалась наместником Баварии. А мне и делать ничего не придется, Рупрехт старался, но Ксюша, даже без учета любви Ксандра, дама амбициозная, так мне вчера и сказала, я не собираюсь становиться королевой какой-то деревни. Полагаю, Рупрехт покинет дворец еще до обеда, причем без всякого вмешательства с моей стороны, Дагмара и Вильгельму телеграммы шлет, мы же все тут родня и добрые друзья. Полагаю, наиболее достойным женихом для Ксении является Кристиан Карл Фредерик Альберт Александр Вильгельм. Ксюша сочла его приятным внешне, и датский двор ныне занят приготовлениями к вашему визиту, прогулкам Кристиана и Ксении уделяется самое пристальное внимание. Прошу тебя в меру сил посодействовать этим планам. Понимаю, Дагмара хочет сделать Ксению королевой Дании, тем самым замкнув круговорот невест длиной в два поколения. Я не против, страна неплохая и сулящая некоторыми перспективами. Как минимум, у них там есть судоверфь, а значит применить к своей пользе у меня получится. Дело осталось за малым, свести Кристиана с Ксюшей так, чтобы последний не помешал призрак Сандра в голове. Подростки в этом плане удобны, им нравится демонстрировать свое «я» через так называемый бунт, он же, маме назло. Выбор Сандра в женихи, полагаю, отчасти этим и продиктован. А значит стратегию «я женился по любви и не вправе заставлять тебя выходить замуж за кого надо, а не кого хочется» нужно продолжать. Если окна для бунта нет, подросток бунтовать и не станет. Отпишу-ка об этом Дагмаре, пусть опробует новую педагогическую методику. Даже если с первого подхода не получится усадить Ксюшу на датский престол, возраст позволяет. После совместного обеда Рупрехт заявил, что у него вдруг обнаружились неотложные дела и убыл из дворца, а мы отправились тратить полученные калории на модную забаву – боулинг. Специальная комната с дорожками и специальными слугами для расстановки кегелей и возвращения шаров не механизировали пока, есть и у нас в Гатчине. Там я успел немного пошептаться с невестой на тему Ксюшиной судьбы. Много помощников не бывает. После этого с дамами пришлось временно попрощаться. Настало время собраться всей русской делегацией и обсудить с сановниками Кайзера союзный договор уже конкретно. Этим мы занимались до конца недели, с перерывом в виде посещения промышленного центра Германии, Рурской области с неформальной вотчиной пушечного короля Круппа города Эссен. Петербургские и московские заводы неплохо коптят трубами, извергают в водоемы много вредного, и экология главных городов родины от этого гробится, но это жалкая тень Рурской области. Уралу в этом плане тоже не сладко, но, опять же, тамошние промышленные мощности угробить природу не способны. Обладая хроноаборигены нужной терминологией и знаниями, они бы во все горло кричали о самой настоящей экологической катастрофе, захлестнувшей Рур. Всюду, от горизонта до горизонта, в небеса устремлялись трубы. Толпы людей вливались в недра заводов и жадно открытые пасти бездонных шахт по утрам, чтобы к вечеру, шатаясь от усталости и кашля от накрывающего окрестности в безветренную погоду едкого смога разойтись по квартирам и общежитиям. Да, платят им лучше, чем нашим рабочим. Для них строят школы, училища и больницы. Да, некоторые зачатки техники безопасности здесь уже зародились. В частности, на металлургических производствах господин Крупп снабжает рабочих новинкой в виде тряпичных масок, но я все равно проникся увиденным и захотел заделаться сторонником идей Жан-Жака Руссо, которому промышленный прогресс не нравился. И хорошо понимаю господина Толкиена, вернее, будущее его произведение, в котором природа Мордора разогнулась из-за промышленного производства мечей и доспехов. Полагаю, в Англии ситуация еще хуже, они раньше всех встали на промышленные рельсы, и, пусть в последние десятилетия и потеряли статус промышленного центра планеты, но обильные колонии дают английской промышленности бесконечные рынки сбыта. А параллельно, на все выходные, мы с Вильгельмом покинули передовицы европейских газет, все внимание журналистов переключилось на трагедию всеевропейского масштаба. В Сандрингемском дворце, частной усадьбе династии Саксен-Кобург-Готских, в моей реальности, после вспышки продиктованной войной германофобии, Виндзоров, расположенный в Норфолке, случился пожар, унесший жизнь наследника британской короны Альберта Эдуарда. Наследником, таким образом, теперь становится сын Эдуарда, Альберт Виктор Кристиан Эдуард, герцог Кларенс и Эвандейл. В моей реальности такой фигни не было, я точно это помню. Полагаю, дело в эффекте бабочки, в моей реальности Эдуарду не было смысла приезжать в Берлин в эти дни. Поездка изменила график британского наследника, и его угораздило оказаться в Норфолке как раз в момент пожара. Последний, полагаю, в моей реальности тоже был, но поручиться за это не могу. Так-то неплохо, Альберт Виктор, по слухам, в детстве имел задержку в развитии, о нем гуляет много слухов, в том числе о том, что, мол, он полубезумный вообще тот самый Джек-потрошитель. Джеком Альберт не является, но наследничек из него получится тот еще. Например, журналюги как-то запечатлели его посещение гомосексуального притона. Более того, я помню, что он в скорости должен умереть, и после смерти Виктории Англия таким образом рискует скатиться в неприятный династический кризис. Ну а если вылечит, это еще круче, потому что специфический характер Альберта будет толкать его на интересное. Да, Британская империя рулит не только и не столько король, сколько высшая аристократия, но и недооценивать тамошних монархов нельзя, ага, вот совсем ничего они не делают, чисто представительские функции, охотно верим. Словом, мне случившееся на руку как ни крути. Улыбнувшись, я отложил газету, допил кофе и пошел помолиться в красном углу. Нет, не просить господа о новых проблемах для наших врагов, а поблагодарить за все, что он для меня и для моей родины делает, Россия же богоспасаемая, и теперь я окончательно в этом уверился. Глава 24. Планы пришлось перекроить. Гибель британского наследника в эти времена считается не поводом отправить сочувственную телеграмму, а поводом собраться всей европейской верхушкой на похороны. Теперь у меня есть выбор, съездить во Францию после Англии или не ехать в нее вовсе, немного поговорив с тамошним президентом прямо на похоронах. Там же не отпевание до кладбища, но и многодневные поминки. А еще никто не запрещает гулять и общаться с кем хочешь. Я склонялся ко второму варианту, ну а о чем мне с французами говорить? О нейтралитете? Чисто народ порадовать своим присутствием? Смотрите, Жаки, вот он легендарный русский цесаревич, правда красивый, куром на смех. Решиться помогла Дагмара, они тоже приедут на похороны, а потом отправятся в Данию с матримониальными планами на Ксению. В этот раз можно маму и послушаться, совсем нет на вас времени, месье и мусю, увидимся в другой раз. Для Дагмары случившееся стало личным горем, пожар унес жизнь не только Эдуарда, но и всей его семьи за исключением Альберта Виктора, Александры, Каролины, Марии, Шарлотты, Луизы, Юлии Датской, маминой сестры и всех младших детей. Ужасно, но у меня в голове геополитика вместо чувств, поэтому не переживаю. Дождливым воскресным вечером мы всей честной компанией погрузились в кареты и отправились в порт, морем до Англии быстрее и спокойнее. Прости, я не смогу подарить тебе полноценное свадебное путешествие, держа за руку сидящую Марго, оправдывался я. Я хотел взять тебя с собою в поездку по Европе, хотя бы предсвадебное путешествие у нас должно было быть, но судьба распорядилась иначе. Не переживай за это, Жоржи, улыбнулась Маргарита. Я уверена, что у нас с тобой еще будем много возможностей повидать мир. Европа скучна и однообразна, и я бы очень хотела увидеть Россию. Нормально. Сейчас транспорт подтянем и начнем кататься как минимум по европейской части, на дирижаблях это считанные дни, которые не помешают работе. А работы уже скопилось изрядно, Академия наук пашет как надо, силясь оправдать надежды императора. Не все гладко, конечно, а с задержками и пятком увольнения особо вредных старперов, но прогресс все равно отличный. Особенно хорошо продвигается работа над языковой реформой и приведением империи к метрической системе. Неплохо продвигается и главное, КЕПС, который начал жрать деньги, отправка как своих, так и зарубежных, Своих-то не хватает, геологов и прочих профильных специалистов во все концы такой большой страны штука затратная. Очередная возможность нечистым на руку золотопромышленникам подставиться, инспекция же будет опись составлять, и, если выкладки ученых мужей сильно разойдутся с объемами добычи, будет золотопромышленникам плохо. Хуже всего дела обстоят с планом ГЭЛРО. Технологический уровень во всем мире оставляет желать лучшего, поэтому просто пригласить специалиста, который разработает ГЭС, не получится. Вернее, получится, но ГЭС будет совсем не такая, как мне бы хотелось. Придется по возвращении плотно погрузиться в это направление и помочь ученым мужам выработать план, который позволит начать в ближайшее время с тем, что есть, но в дальнейшем позволит интегрировать новинки с минимумом перестройки и переделки имеющегося. Но это все в будущем, а пока, под зонтиками в руках слуг, проходим на жизнерадостно дымящие трубами броненосец. С нами явили несколько десятков чиновников и армейцев с обеих сторон, не успели согласовать договор до конца, поэтому продолжим в плавании. Согласовать детали, основное уже обговорено и подписано. Теперь мы с Вилли не можем напасть друг на друга, а еще обязаны поддержать, если против кого-то из нас плечом к плечу встанет больше одной великой державы. Турция таковой по настоянию Вильгельма не считается. Шаблонов начала большой европейской войны у нас два, либо я начинаю с Турции, и на меня агрятся англичане с австрияками, либо Вильгельм двигает свои части в Бельгию, и на него агрятся французы с теми же англичанами. Австрияки не агрятся, ограничившись оборонительными частями на границах, я же сидеть сложа руки не стану. Шаблона всего два, но вариантов дальнейшего развития конфликта несть числа. Лучшие из них, это когда мне скармливают Турцию, а Вилли, Бельгию, чтобы избежать большой мясорубки. Худшие для меня, это когда я начинаю ломать турок, а Вильгельму быстро скармливают Бельгию в обмен на присоединение к антироссийской коалиции. Вариант отвратительный и болезненный, но именно к нему я в меру сил готовиться и буду. Вариант реалистичный, поначалу что меня, что Вилли будут пытаться остановить силами одной великой державы. Для него это Франция, для меня австрияки. Не выйдет, ясен пень, и скатывание в мировую войну неизбежно, но выглядит все равно неплохо. Наши части будут копить реальный опыт и принимать закрепляющие его решения, а новички такой радости будут лишены, в первые месяцы играя роль мяса. Это для сухопутного театра картинка, что там на морях и в колониях вообще не ясно. Мы с Вильгельмом сильно колониальную часть мира к началу зарубы поменяем, и плясать придется уже от актуальных данных. Дождик, казалось, совсем не мешал набившимся в порт немцам, пришли нас проводить, и печальный повод им по боку. Чужой наследник умер, не свой, поэтому улыбаемся, машем и скандируем на немецком актуальное. Мне очень хотелось махать в ответ, привычка, но, увы, не сегодня. Дядюшка с тетей умерли все-таки, нужно демонстрировать скорбь. Поджидавший нас в Ла-Манше шторм был никчемным, совсем не то, с чем мы время от времени сталкивались в путешествии. Тогда экипажу приходилось привязываться веревками, чтобы не смыло циклопическими, достигающими кромок труб, волнами, а здесь, так, дождик и легкий ветерок, не способные поколебать уверенно входящих в Темзу броненосцев. Городок Гривзинд, ставший перевалочным пунктом на нашем пути, тоже заливал дождь. Сразу достопримечательность, спрятанный под крышей, приютивший нас пирс был отлит из чугуна, и Вилли не упустил возможности пошутить на тему любви англичан к понтам. Тоже мировая практика получается. Встретившись с привычным фоном прибытия куда угодно в виде посланников и офицеров, вояки по Европе активно тусуются по долгу службы, мы погрузились в вагоны класса люкс и направились в Лондон. Жадничает королева, не дала в своем поезде покататься, но все равно неплохо. Позолота, кожаные кресла и красиво вышитые диваны, гобелены с картинами, настоящий камин приятно греет на контрасте с промозглой сыростью снаружи. В пути, силами полуседого, плешивого, пышно-бородатого английского премьер-министра маркиза Роберта Гаскойна Сесила Салсбери, такую группу как наша встречать целому премьеру как раз в пору, состоялось распределение койко-мест. «Ваше императорское высочество, ваше высочество», обратился он к нам с Ксюшей. «Ее императорское величество распорядилось предоставить вам и ее императорскому величеству крыло в Букингемском дворце. Передайте ее императорскому величеству мою признательность за то, что нашла возможность лично позаботиться о нас в такие тяжелые для нее времена», — ответил я. «Мы очень ценим многовековые партнерские отношения с Российской империей, ответил премьер чистую правду, такого полезного боевого хомяка грех не ценить. Ваше императорское величество, ваше высочество, обратился к Вильгельму и Марго, к нашему великому сожалению, мы не сможем предложить вам разместиться во дворце. Можем ли мы надеяться, что вы сочтете наше гостеприимство приемлемым, разместившись в соответствующих вашему положению номерах гостиницы? Еще ничего не началось, а англичане уже разделяют и властвуют. Подача изрядная, кайзер вам не мальчик, чтобы на него места не хватило. Вот так и загоняют назначенного козлом отпущения правителя. Немного оскорбили здесь, насовали палок в колеса вон там, прогрели народное мнение через СМИ, сформировали коалиции, и вуаля, вся Первая мировая очень удобно вешается на одного кайзера Вильгельма. Отлично. Мастерски удержал лицо кайзера и вернул подачу. Ваши дворцы несколько подвержены пожарам, поэтому мы все равно планировали остановиться в гостинице. Самое время обозначиться и тем самым закрепить благополучно парафированный мной и кайзером, отправленный в Петербург на высочайшее подписание, большой союзный договор. Договор стратегический, выступающий мощным фундаментом, поверх которого по мере необходимости будем добавлять приятные мелочи. В частности, квоты на промышленные товары со старой, невеликой пошлиной для промышленников Вильгельма и квоты на зерно для тех моих латифундистов, кто откликнулся на призыв о помощи, но не заслужил доли в золотодобывающих и нефтяных госкорпорациях. Я не в силах смириться с мыслью о том, что любимая невеста много дней будет находиться так далеко от меня, замаскировал я демарш благовидным предлогом. Сэр Роберт, прошу вас передать ее императорскому величеству, что я очень благодарен ей за заботу о моей семье. Ксюша обиженно на меня зыркнула, глупый братец откупается от старухи Виктории ею и матерью. Вильгельм ухмыльнулся в усы, оценил жест. Маргарита подарила милую улыбку, она прекрасно поняла, что я только что сделал, но это нисколько не мешает радоваться как за брата, которого поддержали в трудную минуту попрания монаршей гордости, так и за нас с ней, будем видеться чаще, что очень приятно. Проговорив положенные слова, британский премьер наказал меня необходимостью оплачивать гостиницу за свой счет, те еще санкции за непокорность, и перевел разговор на нейтральные темы, перемежая их короткими вопросами, направленными на прощупывание наших с Вилли договоренностей. Проект договора, не секретные его компоненты, еще не представлен благодарному человечеству, и от этого очень интересен всем важным шишкам планеты. Мы с кайзером к такому повороту, конечно же, были готовы, поэтому с попахивающим откровенным глумлением энтузиазмом вещали о важности Интерпола. Ох и заживут с его появлением все люди доброй воли планеты. Премьер, не будь дурак, такое поведение зеркалил, демонстрируя удовольствие от того, что парламент уже провел предварительную работу по подключению Британии с колониями и доминионами к новой организации. Штука всем необходимая, но почему-то никто не догадался собрать те костыли, которыми пользуются ныне в единую стройную систему. Будут сложности с экстерриториальностью некоторых граждан на некоторых территориях, но как минимум в пределах Европы уголовникам никто не рад, для мутных делишек разведками и дипломатами все равно используются бандиты с местной пропиской. Дождик тем временем заканчивался вместе со световым днем, зажглись электрические фонари и их древние аналоги, территорию вокруг железной дороги окутал туман. В предместьях Лондона сквозь пелену парфюма в вагон начало проникать легкое зловоние, Темза критически заражена промышленными и бытовыми стоками. Сюда же добавлялась гарь, дождик несколько прибил ароматы неисчислимых заводов, но совсем избавить Лондон от него не смог. Посмотрим, что будет завтра. Премьер обещал солнечную погоду, и это обещание вызвало у меня желание по возвращении домой заняться метеорологией, не самому, конечно, а через бросание денег в толковых ученых. Пересев в кареты на легендарном благодаря книжке про маленьких волшебников в вокзале Кингс Кросс, людно, потому что британцы нагнали гвардейцев нас встретить, мы разделились. Немцы плюс я с кусочком свиты отправились в гостиницу, а Ксюша с основной частью соотечественников, во дворец, дожидаться там обещавшую прибыть к середине ночи Дагмару с кучкой других Романовых. Лондон был погружен в траур, магазины, театры и прочие заведения закрылись, из тумана проступали подсвеченные, приспущенные флаги, кое-где висели траурные портреты погибших, собственно Эдуард, тетя Александра, мой кузен Георг, кузины Виктория и Мот. У портретов побольше образовались хиленькие мемориалы с цветами, платочками, тряпичными куклами и прочей мелочевкой, цветы нынче дорогие, и те подданные британской короны, кто не смог их себе позволить, но питал верноподданические чувства к Эдуарду, принесли что смогли. Масштабы, тем не менее, не очень. Английские пролетарии и крестьяне гораздо раньше своих классовых братьев из других точек планеты поняли, что государство им добра вообще не хочет, что, впрочем, не отменяет укоренившейся в менталитете гордости за то, что ты англичанин, а не какой-нибудь там лягушатник. В мои времена много визга о русском великоимперском шовинизме стояло, но это исключительно потому, что западные деятели обожают приписывать другим собственные недостатки. Да и какой тут недостаток? Просто хочется жить в сильной империи. Это у всей планеты фантомные боли по древнему Риму. Отель «Савой», что на Стрэнде в районе Вестминстер, центр Лондона, ожидаемо оказался шикарен. Поддавшись желанию поюродствовать, я с приятным для себя ехидством вогнал Ричарда Д. Ойликарта в шок, сняв приличный, но нифига мне не соответствующий номер на 3 комнаты на предпоследнем этаже. Балкон с видом на Темзу присутствует. Казачки и свита заселятся в такие же, в том же крыле, и экономия, и некоторая отсылка к спавшему на седле Суворову. Сплачиваемся на чужбине, русичи, на зло врагам, на радость маме. Вилли акт юродства оценил, одобрительно пофыркал, но от собственного, верхнего, особо шикарного, этажа отказываться, конечно же, не стал. Сам Ричард Карт по моей личной просьбе составлял нам компанию, по всей Европе известен в качестве импрессария, чьи театральные постановки пользуются большим успехом. Взвесив за и против, решил не тратиться на привоз его труппы в Россию. Репертуар специфический, в основном из комических оперетт. Так-то тоже искусство, но мне как-то отечественная классика ближе. От ужинов я попрощался с премьером и другими англичанами, чмокнул Марго ручку, Вильгельму пожал и на высокотехнологичном электрическом лифте отбыл в номер, велев слугам подождать с переодеванием. А ну как сфотоит кто меня в неглиже, и вышел на балкон, пощупать атмосферу уже почти ночного Лондона. Туман скрывал панораму Темзы, смазывал огни курсирующих по ней кораблей, приглушал уличные шумы. Что ж, Альбион действительно туманен. А вот панорамный вид на Темзу скорее минус, чем плюс. Вонища стоит жуткая. А что здесь летом творится? Глава 25. Премьер не соврал, день реально выдался солнечным и безветренным. Позавтракав, мы с Марго, Вильгельмом, немецкой императрицей Августой Викторией и другими важными шишками каретами отправились во дворец, засвидетельствовать свое сочувствие королеве перед церемонией отпевания, для которой придется переместиться в Виндзорский дворец. Снизу – туман, сверху – смог, а в середине они смешиваются, поделился я наблюдением. Это тусклое пятно могло бы даровать этому гниющему от сырости острову хоть немного тепла, если бы англичане не загадили даже небеса. Пробурчал Вильгельм. Рурская область на контрасте с промышленной застройкой и купажем Лондона кажется чуть ли не альпийской деревенькой. Милый братец, тебе всего 32 года, но бурчишь ты мастерски. Поддела его Маргарита. Посмеялись, Вилли благожелательно улыбнулся. Самоиронии за пределами таких триггеров, как рука и при Бисмарке, внешняя политика была круче не чужд. С утра я успел ответить на большую кипу приглашений на все подряд, основная масса продиктована принципом «авось прокатит», потому что посещать карнавалы на задворках Лондона, после траура, и прочую ерунду мне не по рангу и вообще не интересно. Из важного, трехстраничный эквивалент классического сообщения «Привет, как дела?» «Может, встретимся?» от французского президента. На него ответил согласием. «Завтрашним утром будет в самый раз». Карета наехала на выбоину в мощеной камнем дороге. Мы подпрыгнули, культурно чертыхнулись, и кайзер тоже решил поделиться наблюдением. «Кузен, ты заметил, как осунулись лица наших конвойных? Ну так братаются с соответствующим обмыванием. Это наши могут», — хохотнул я. Вилли в долгу не остался. «Наши могут не хуже. Свой народ кайзер любит, и не раз делился историями своей учебы в гимназии с детьми крестьян и бюргеров. Такой вот педагогический эксперимент. Наши», — тихо, словно про себя повторила Маргарита на русском, «привыкает, что наши для нее это теперь те, кто носит шапку из барашка. К конвою претензий нет, да, выпивают, но по очереди, без урона делу. Ну и вообще за бугром мне в этот исторический момент безопаснее, если англичане или австрияки, а у других нос не дорос до таких операций, решат разобраться со мной насовсем, они сделают это руками моих подданных, либо прикормленных аристократов, либо подговорив отягощенного идеалами идиота. В центре Лондона мы столкнулись с высокотехнологичной новинкой – светофорами. Конкретная модель запатентована, но сделать свой аналог легко. Пока не нужно, но в ближайшем будущем, когда мы с Вилли, не сами, а как положено, через исполнителей, построим русско-немецкий автоконцерн с конвейерной сборкой, как у мистера Форда, станет нужно. Так-то и чисто усилиями своих подданных могу, и автомобиль все равно получится сильно лучше того, что у конкурентов, но тут есть проблема, пересесть с лошадки на гражданский автомобиль это дорого, и емкость внутреннего рынка ограничена. Ограничена, значит мелкосерийное производство, с риском в какой-то момент проиграть берущим массой конкурентам. Работать 10-20 лет в минус я могу себе позволить, но не хочу. На паях с немцами проще, потому что к нашему добавятся их и союзные рынки. Ну и среднего класса в Германии сейчас больше, чем у нас. Транспорт грузовой и специальный будем делать сами, здесь со сбытом никаких проблем, потому что армия поглотит сколько угодно единиц техники и не подавится. Чистый убыток на первых порах, но первая же выигранная война окупит все вложения старицей, как напрямую, контрибуциями и мародеркой, чего уж тут нос воротить, так и опосредованно, наборами геополитических плюшек. Нужно отдать англичанам должное, светофоры здесь установили не ради понтов. Да, сейчас похороны, и оттого ко дворцу устремилось множество гостей британской короны, создав первую на моей памяти гужевую пробку, бывает же. Но в другое время, когда откроются кафешки, лавочки, мастерские и прочее добро, здесь будет толпиться народ попроще. Нашего с Вильгельмом коллективного статуса хватило, чтобы проехать на красный свет, потеснив к обочинам менее важных гостей. Лица смиренные, монархия, понимать надо. Траурные мероприятия больно ударили по местному бизнесу. Это у нас на каждый чих из казны субсидии выделяют, чтобы не обижались, а англичане не церемонятся, все должно быть закрыто, и пофигу твои контракты с поставками. Мой Кирилл уже давно не просто важная, но персоналия, а полноценный отдел при дворе с двумя десятками помощников по всему миру, с сетью поставщиков и решал по тому же миру, с торговыми представительствами во всех точках потенциальных интересов, и сложа руки сидеть вообще не умеет. Пока мы едем во дворец горевать по погибшим родственникам, Кирилл сотоварищи оккупируют порты, выкупая по дешевке и перенаправляя в Петербург с Москвой оставшиеся невостребованными и оттого продаваемые с большим дисконтом первому встречному грузы. Лимоны, какао-бобы, широкий ассортимент колониального добра, а бонусом идет заказ на 3 паровоза и несколько десятков погонных верст рельс, последние со стандартным дисконтом за крупный заказ, и американцы сделают немного дешевле, но интенсифицировать трансип нужно из разных источников, чтобы материалы и техника поступали непрерывным потоком. Мой маленький демарш в стиле «бедный родственник» не прошел незамеченным, местная биржа на траур не закрылась, и русские ценные бумаги сегодня утром торговались дешевле своей реальной стоимости, и Кирилл изрядно их выкупил. Английские акции в полном порядке, смерть наследника на них не сказалась. Даже обидно как-то, разве рынок ценных бумаг должен быть настолько податливым к внешним, вообще не рыночным, воздействиям? И это при том, что о моем заселении в номер в компании Вильгельма написали всего одну маленькую заметку, местные СМИ, который день заняты обсуждением трагедии. Журналистика в эти времена в массе своей правил приличия придерживается. В моей реальности большая часть барзаписцев уже забила бы на смерть Эдуарда и самозабвенно ловила бы горячие инфоповоды. А аборигены-то грязноваты. Понять можно. Горячая вода стоит дорого, в общественную баню ходить каждый день тоже накладно, дивный промышленный и бытовой смог оседает не только на стенах, крышах и улицах, а и на коже с одеждой. Стирать последнюю в Темзе прямо вредно, потому что отравленные, несмотря на попытки их очистить, воды лишь добавит колорита и запаха. Центральные губернии родины все еще требуют пристального изучения, там с топливом на помывку и другие нужды некоторые проблемы есть, но Сибирь и даже Урал, где угольком разжиться очень недорого, а кое-где местные власти тупо его по нормам в домохозяйство и бесплатно отгружают, на контрасте вспоминать было очень приятно. Да, средний английский рабочий получает жалование получше, но выглядит при этом как выбравшийся из печки в начале известного мультика «Домовенок Кузя». Немцы из Рура тоже выглядят лучше, у них там Круппы и другие уважаемые господа при производствах бесплатные бани содержат. О, вот этот покрытый сажей и бородавками джентльмен, рядом с которым стоит одетый в деревянные башмаки и ветхие, с чужого, не сильно бережно относящегося к вещам плеча, сильно великие по размеру обноски худющий мальчуган лет 5, тоже весь черный от копоти, явно относится к цеху лондонских трубочистов. Труб на Альбионе неисчислимое количество, и все они рано или поздно забиваются. Архитектура специфическая, дымоходы нередко идут под углом и переплетаются в причудливые лабиринты. Щетка на длинной ручке туда попросту не пролезет, равно как и взрослый трубочист, поэтому последний находит себе маленького подмастерья. Порой, выкупая за пару шиллингов у семьи бедняков, но чаще просто подбирая бесхозного мальчугана на улицах или в работном доме. Печальная участь ждет такого работника, ему целыми днями приходится лазить по тесным, неровным, пропахшим гарью, а порой и частично тлеющим, дымоходом, вычищая тонны сажи. Карабкаться вверх-вниз по вертикали непросто, и потому маленького трубочиста немного готовит. Царапают кожу на коленях и руках, поливают раны соляным раствором, и через несколько циклов этой милой процедуры на теле подмастерья появляется нужная для профессиональных обязанностей корка. Если мальчику везет, он благополучно перерастает диаметры труб и становится трубочистом сам, в свою очередь подыскивая подмастерье. Если не везет, застревает в недрах дымохода к огромному неудовольствию хозяев жилого помещения и так неприятно потратившего расходник трубочиста-мастера. Бывает, что застрявшего ребенка отправляют спасать другого такого же подмастерья, а потом приходится несколько дней и даже недель топить печи и камины погорячее, чтобы выжечь из кирпичного плена лишние элементы. Но это, справедливости ради, редкость, и гибнут маленькие и взрослые трубочисты чаще от другого. Дышать многолетними слоями гари очень вредно, и на бедолаг радостно накидываются туберкулез, различные формы рака и специальная карцинома трубочиста, которая вылезает на месте, которое приличные люди на людях не показывают. Увы, это тоже мировая практика, и дымоходы родной страны придется долго и вдумчиво перестраивать, чтобы в них не приходилось загонять людей. Проект уже разрабатывается, очень дорого выйдет, но слишком глубокие впечатления оставил во мне рассказ о трубочистах из уст барона Федорова, услышанный в салоне графини Антоновой, еще в Петербурге дело было. Англичане уже половину столетия пытаются очистить отравленные воды своей Темзы, вернул меня в здесь и сейчас Вильгельм, с чьей вывозит в открытое море, но с приливами оно возвращается обратно. Ругательство заставило дам поморщиться, но это чисто ради приличий, кайзер не хуже Александра порой выражается, привыкли. Будучи воспитанной в стиле «сиди в комнате и думай про Англию», Марго ощутила необходимость защитить Лондон от наших нападок, и остаток пути мы дружно решали вопрос, компенсирует ли величественная архитектура экологические проблемы. Миновав переполненную народом и транспортом площадь, простолюдинов отгородили от важных нас гвардейцами, мы въехали в ворота и направились к резиденции британской короны. Туман Букингемскому дворцу пошел на пользу, тот еще архитектурный памятник, и спрятать некоторые элементы фасада, особенно с западной стороны, очень полезно. Мы с Вилли не преминули отпустить по этому поводу пару шуточек к обоюдному удовольствию. Припарковавшись в указанном важным гвардейцем месте, мы спешились, и за лично встретившим нас премьер-министром прошлись по коридорам дворца. В будущем все эти картины и статуи, уже сейчас обладающие немалой, чисто денежной стоимостью, станут для старых денег прекрасным способом избегать уплаты налогов. Прогрессивная шкала налогообложения и специфические законы наследования для многих английских аристократов станут причиной утраты фамильных состояний, но аристократия аристократии рознь, и кому надо, тот прекрасно нажитое сохранит. Внутренние помещения дворца местами были тесноваты, местами избыточно просторны, и вместе они четко давали понять, как много доработок и перепланировок пришлось пережить Букингему, чтобы соответствовать высокому статусу монаршей резиденции. В гостиной около ведущей в часовню галереи нас попросили немного подождать, ждем ее императорское величество Викторию, которая последние дни страдает мигренями. Я не против, здесь нашлись мама с Ксюшей, князь Баритинский с женой, великий князь Михаил Николаевич, отправленный на похороны чисто ради усиления делегации поговорить в свободное время со мной о делах государственных, пока я прохлаждался, Гассовит работал. Имелись здесь и наши соотечественники из МИДа, посланник Егор Егорович Сталь, высокий худой пожилой мужик с могучими седыми бакенбардами, военный атташе, и заставивший меня призадуматься военно-морской атташе Зиновий Петрович Рожественский. В моей бывшей реальности этот будущий адмирал совершенно удивительным образом проявит себя в русско-японскую войну, утопив к чертям вторую Тихоокеанскую эскадру. Сам, что характерно, выжил и вернулся домой, на должность начальника главного морского штаба. Роли личности в истории переоценивать нельзя, если эта личность, конечно, не попаданец, однако потенциал способного с высоко поднятой головой идти на заведомую гибель человека Зиновий Петрович имеет. Ох, и авантюрная мысль у меня в голове сформировалась, очень рисковая и прямо на тоненького, но каким будет результат, если все получится? Ладно, потом об этом, а пока улыбаемся недовольной моим выбором жилища Дагмаре. Просто немного играю в бедного родственника и тихонько успокаиваем. Послезавтра интервью дам местным, чтобы не паниковали. Мария Федоровна уже привыкла, что если у любимого сына есть какой-то план, лучше ему помочь или не мешать, потому что попытки отговорить меня обречены на провал, потому что в ходе многочасовых, нередко тяжелых и неприятных для Дагмары объяснений я все равно смогу ее убедить. А раз так, чего переживать? Пусть Жорж развлекается в свое удовольствие. Пока Вильгельм и его жена общались с Михаилом Николаевичем на светские темы, ах, такая трагедия. А Дагмара занималась тем же с датской делегацией, жених Кристиан присутствует, я подсел к Ксюше. Здесь очень неуютно, поделилась она ощущениями от ночевки во дворце. Сыро, пахнет плесенью, а по ночам стены скрипят и стонут так, будто дворец полон призраков. Ухмыльнувшись, добавила, братец, тебе стоит попробовать испытать свой дух ночевкою здесь. Боюсь, на такое моей силы духа не хватит, горько вздохнул я. Сестренка едва слышно прыснула и моментально взяла себя в руки. Похороны все-таки, смеяться прямо невместно. Просто сидеть и смотреть в стену печальным взором, тем не менее, Ксюше было неинтересно, поэтому она поделилась планами. Кристиан пригласил меня на прогулку на воздушном шаре с двигателем. Я начинаю подозревать, что мама хочет выдать меня за него замуж, ведь раньше она запрещала мне подниматься в небо, а теперь совсем не против. Забава нынче модная, пожал я плечами, выбрав осторожную линию поведения. Тысячи людей по всей Европе на таких шарах катаются, и, насколько мне известно, это вполне безопасно. Быстро концепцию слезали уважаемые соседи, но я спокоен, к идее военного применения дирижаблей хроноаборигены относятся с трогательным скепсисом. А значит, этот козырь в будущую войну вполне можно использовать. Ксюша продолжала выжидающе смотреть на меня. Не получилось увести разговор в сторону. Да, а что до матримониальных планов нашей любимой матушки? Я сделал паузу и улыбнулся. Решение все равно принимать тебе, а я просто поддержу тебя в любом случае и помогу, чем смогу. Сестренка кивнула с благодарной улыбкой и с видом умудренной жизненным опытом геополитической единицы солидным тоном заметила. «Наша поездка все еще дипломатическая, и я обещаю тебе не обижать Кристиана. О, я уверен, что ты можешь растоптать кого угодно», — отвесил я сомнительный, но уместный для подростка комплимент. «Упаси бог этих несчастных навлечь на себя твой гнев», — великая княжна фыркнула с довольным видом. И в этот момент в гостиную вошел пожилой англичанин в ливрее английского аналога обер-камергера. Он подошел к премьер-министру, наклонился к уху и прошептал пару фраз. Роберт едва заметно поморщился, кивком головы выслал слугу и вышел в центр гостиной. Внимание гостей переключилось, и премьер вогнал нас в шок. «Многоуважаемые гости, с огромным прискорбием я вынужден сообщить ужаснейшую новость». Потеря родственников стала для ее императорского величества тяжелым ударом. Сегодняшним утром мигрени ее императорского величества отступили, и мы сочли это хорошим знаком. Однако облегчение оказалось временным. 10 минут назад, несмотря на все старания лейб-медиков, ее императорское величество скончалось от апоплексического удара. Жаль, я очень хотел познакомиться с королевой, в честь которой назвали целую эпоху. Что ж, добро пожаловать в династический кризис, уважаемая Британия. Глава 26. Даже жалко как-то англичан, во время предыдущих, коротких встреч в нейтральных водах Альберт Виктор казался немного дерганым, но ничего такого. Теперь, за один удивительный вечер, время похорон с поминками и подготовкой к следующим похоронам, в середине которой мы ныне находимся, потому что задержка между погребениями составит аж неделю, у меня получилось пообщаться с ним плотнее некуда и сделать удививший даже меня самого вывод, Он же без пяти минут слабоумный. Известный французский парфюмер выпустил свой новый запах, но потом покраснел и извинился. Виктор Альберт заржал на весь бальный зал Букингемского дворца, к немалому удовольствию Вилли и почти физически ощутимому ужасу сливок британского общества. Актуальный наследник обожает тупые шутки и их неиссякаемый источник. Меня. Четвертый день на долбанном Альбионе, и три из них обещали пройти без всякой пользы. Траурные мероприятия продолжили парализовывать столицу, и я не без злорадства отложил встречу с французским президентом на более удачные времена. Такой горе, совсем не могу работать. Английский наследник свою карьеру начал мощно, с надрывного плача на похоронах своих родителей и сестер. Премьеру и командующему флотом пришлось оттаскивать его от закрытого гроба матери. Чисто по-человечески осуждать здесь ни за что, и такой потери не пожелаешь даже злейшему врагу. С Виктором плакали все дамы и немалая часть господ. Только он-то уже не человек, а почти король. Король, который прилюдно рыдает и не может себя контролировать. Огромный удар по репутации, и личной, и всей Британии. После похорон по Лондону побежали тревожные слухи, просачиваясь в прессу маленькими, очень осторожными заметками. Совершенно неожиданно парочка очень важных политических деятелей попала под следствие в связи с казнократством. Шишек поменьше никто и не считал. Бесконечные короткие заметки «снят с должности такой-то», «вместо него назначен такой-то» были красноречивее любых выдумок. При смене монарха неизбежно происходит передел власти, особенно, когда монарх меняется вот так и на вот такого. О, добрых, честных и патриотично настроенных советников у Артура Виктора нынче много, и почти никто из них не входит в аппарат действующего премьера, что вызывает у последнего понятное раздражение. К счастью, наш кузен переживает горение в одиночку, мы с Вилли регулярно слали ему записки и приглашения, и к вечеру второго дня это дало свои плоды. К нашей гостинице прибыла золотая, только внешне, карета с пьяным, заплаканным, но безукоризненно выглядящей, слуги свое дело знают, Виктором Альбертом. Ну а к кому еще ехать, бедолаге? Любой двор – это гадюшник, тела родных и бабушки, не очень-то любимый, но все же, еще не успели остыть, а Виктор уже наблюдает многозначительные заискивающие взгляды и аккуратные шепотки, львиную долю которых даже не понимает, он же у нас глупенький и убит горем. Ох и наслушались мы с Вильгельмом в тот вечер. Ни одна разведка в мире не принесет столько информации по раскладам в английских верхах. Готовый материал для 3-4 заговоров, в ходе которых монарх снова сменится. Но такого потрясающего коллегу нужно холить и лелеять, поэтому мы с кайзером после совещания сразу после того, как добавивший градуса Виктор отрубился, решили ни в коем случае, никогда и ни за что не пытаться провоцировать государственный переворот. Этого простодушного кретина послал нам сам Господь, топорща от энтузиазма усы, шептал Вилли, подхватывая рухнувшего рожей в нарезку изысканных сыров Альберта слева. Смотри, Гриша, какой перспективный лох тут у нас. Или англиканская церковь совсем утратила благодать, и наш кузен, это посланная Господом кара, прошептал я, подхватывая принца справа. Мы переложили Альберта на диван, и кайзер с ласковой, почти материнской улыбкой пристроил под его головой атласную подушечку. Я почти ревную. Моя разведка в Лондоне невелика, выпрямившись и подхватив со стола бокал, поведал Вилли. И, если нашего доброго Альберта захотят лишить положенного ему по праву, я ничего не смогу сделать. Я даже не узнаю о том, что готовит заговор. Как и моя, развел я руками. Контактов много, но совсем не таких. Совсем не таких, кивнул Вильгельм, отвел глаза, отпил из бокала и осторожно начал. Возможно, Ксения, нет, неожиданно для самого себе перебил я его. Если Ксюша станет королевой при муженьке-идиоте, это такие возможности. Но, похоже, где-то здесь мой цинизм и заканчивается, размяк, привязался к новой семье. К черту, мы с Альбертом и Вилли будем ездить друг к дружке в гости, и британский король сам про себя все расскажет, без хорошеньких сестрицыных ушек. Понимаю, ободряюще улыбнулся мне кайзер. Я бы тоже никогда не отдал Марго такому, ткнул пальцем в сторону штанов Виктора, на которых расползалось логичное при таких возлияниях пятно. Бедняга потерял всю семью, воззвал я к человечности Вильгельма. Ужасная трагедия, отмахнулся он и хохотнул. Кто будет звонить премьер-министру? Просмеявшись, я предложил. Идем вместе, идем, бодро кивнул Вилли и прямо с бокалом пошел за мной в коридор, по лестнице и через другой коридор, в телефонную комнату с единственным аппаратом и слугой-индусом для его держания у головы абонента. «Сервис, ты умеешь звонить премьер-министру?» Проверил функционал на прочность веселящийся Кайзер. Телефонист моментально пропотел и низко поклонился. Их долбаные величества, чего уж скромничать, нажрались и могут сделать с ним теоретически что угодно. Не боись, мы с Вильгельмом за профессиональную этику в любой ситуации. Нам нужно связаться с Робертом Гаскоином Сисилом, третьим маркизом Салсбери, уточнил я запрос. Индийская техподдержка дело такое. Продолжая кланяться, телефонист ответил. Ваше императорское величество, мне потребуется время, чтобы выяснить, возможно ли это. Выясняй. Поощрил я и увел Вильгельма на диванчик. Вина. Буркнул он в сторону коридора, и оттуда моментально выскочил слуга с бутылкой, как бы невзначай демонстрируемым мне бокалом. Не желаете присоединиться? 5 звезд в стандартах 19 века. Когда бокалы наполнились, в телефонную комнату нарочито размеренным шагом вошел хозяин гостиницы. Логично, не могли же ему не сказать, какие интересные события разворачиваются промозглой лондонской ночью в Савве. «Мистер Карт», — обрадовался ему Вильгельм, — «присаживайтесь, выпейте с нами, ночь предстоит долгая». Ричард побледнел и на подгибающихся ногах пошел к нам. «Ваше императорское величество, ваше императорское высочество, мне сообщили, что в отеле сейчас находится его императорское высочество. Ты понял, кто есть кто?» — булькнул в вино Вилли. «Завидую, я так накачаться никогда не смогу. Ох уж эти титулы!» Улыбнулся я ему и ввел вооружившегося бокалом и усевшегося в кресло мистера Карта в курс дела. «Приехал принц, мы немного помянули его семью, ужасная, ужасная трагедия». И он задремал на диване, разомлев от тепла камина. «Британии очень повезло заиметь такого короля, как Альберт», — подлил сарказма Вильгельм. Примчавшегося премьера неприглядный вид Виктора поверг почти в панику, и мы, конечно же, пообещали ему никогда и никому не рассказывать о случившемся. «Мы же семья», — похлопал на прощание кайзер Альберта по плечу. Следующий день мы с Вильгельмом устраивали мозговые штурмы и старательно записывали полученные накануне сведения. «Папочка, получилось, загляденье. На самого Альберта мы наезжать не станем, но кое-кого можно взять за горло на картах, беспорядочных половых связях, алкоголизме и злоупотреблении опиумом. Не было агентуры, но очень скоро появится». Второй день Виктор отлеживался, а на третий топнул ножкой и решил устроить бал в честь получения собой прав на престол. Снова скандал, уже успели напеть наследнику, какой он классный, и довели до демарша интригами. Вскипел, показал норов, породив волну слухов о танцах на костях. Если существует закон сохранения материи, почему бы не существовать подобного для исторических событий? Дом Виндзоров получил свою ходынку, причем еще более чудовищный, несмотря на разницу в жертвах, вариант. Прибыть на бал, тем не менее, пришлось всем. Атмосфера чудовищно неловкая, и только наша троица предается веселью. Если король желает веселья, нам, его гостям, попросту невежливо не откликнуться на его призыв. Так пояснил я происходящее Дагмаре во время экспресс-брифинга перед балом. Тяжело ей, сестру потеряла, а от поведения Альберта она впадает в праведный гнев, исчерпывающе этим передавая настроение подавляющего большинства аристократов. Такой король позорит нас всех, отсюда и до границ с Китаем, но ни мне, ни Вильгельму репутационных потерь ради настолько полезного кузена не жаль. С Ксюшей я объяснился проще, император и в бочку с дерьмом должен лезть, если это принесет пользу его стране. Шампанское, вина, музыка и блеск огней на позолоте постепенно делали свое дело, приличия теряли значимость, редкие, вымученные и напряженные поначалу смешки и разговоры оживали. Принц Альберт потанцевал с какой-то неловко улыбающейся дамой средних лет, и после этого народ поспал на танцпол. Хорошо, что мы с Вилли из солидарности оставили наших дам дома, и хорошо, что Дагмара увела Кристиана с Ксюшей на диванчик в дальний уголок. Оркестр доиграл, мы с кайзером и будущим королем выпили шампанского за крепкую и нерушимую дружбу. Натанцевавшиеся дамы и господа принялись утолять жажду и сбиваться в группы по интересам у стен. За шагами, разговорами и звоном бокалов грохот распахнувшихся дверей входа в зал был почти не слышен. В проем с высоко поднятой головой, сияя драгоценностями и куртуазным декольте, вошла одетая в шикарное белое с золотом платье принцесса Виктория. «Алекс». Народ начал оборачиваться на скандальную личность, а она, звонко цокая каблуками туфель, целеустремленно направилась к нам, неотрывно глядя на Альберта широко распахнутыми глазами и даря ему многообещающую, вполне убедительно влюбленную улыбку. Раз Алекс подходит к нам, два, ее руки охватывают шею опешившего наследника, три, громкое, разборчивое, бросающее вызов всему миру, я люблю тебя всем сердцем, четыре, длинный поцелуй, на который Альберт Виктор почти сразу начал отвечать, пять, веселый звон падающих на пол бокалов и падающие в обморок дамы, совет да любовь.